Покинув Лизу, капитан поехал к Дории, в дом лорда Бенедикта. Дом был приготовлен к возвращению хозяев и поразил капитана необычностью своего убранства, какой-то новой для него гармоничностью, уютом и особенно тонким изяществом. Дория, которую до сих пор капитан видел только мельком и на которую мало обращал внимания, удивила его не меньше. Впервые он разглядел, что она очень красива. Удивила его и та объективность, с которой она подробно рассказала ему о леди Цицилии, прибавив, что завтра сама леди Реттедли решила ехать с первым утренним поездом, и если капитану это почему-либо неудобно, она может обойтись и без него. Но леди Цицилия готова принять брата своего мужа. Капитан улыбнулся. Напомнил Дори ее же слова о доле каждого в поручении лорда Бенедикта и сказал, что так устроил свои дела, чтобы быть свободным все утро, что доставит их до самой станции, усадит в экипаж, а сам встречным поездом вернется в Лондон. Условившись, что он будет ждать Дорию у подъезда леди Цицилии в 6 часов, капитан собрался уходить. И тут слуга подал Дории несколько писем. Разобрав их, она отдала капитану то, на котором значилась пометка «Прошу прочесть тотчас же». Письмо было от флорентийца, и лорд Бенедикт писал: «Мой друг, прошу вас, не спешите огорчать свою будущую родню, графов Е, известием о вашем скором отъезде в Америку. Дайте им привыкнуть к мысли о жизни без дочери, создающей свою собственную семью, в которой не они играют первые роли, к чему давно привыкли. Если доверяете мне до конца, предоставьте мне подготовить их к возвращению в Россию, что, думаю, я сумею сделать безболезненно для них и для вас. Чтобы вы не показались старикам бестактным, передайте им мое прилагаемое здесь приглашение посетить меня вместе с дочерью в понедельник. Не разочаровывайтесь, пожалуйста. Графиня, наверное, будет себя еще плохо чувствовать после путешествия по Парижу. Граф не покинет ее одну, хотя страстно будет желать ехать, и вы получите возможность побыть вдвоем с будущей женой у нас. Чтобы не стать камнем преткновения между женой и ее родными, с одной стороны, и чтобы вам обоим жить полной и свободной жизнью, надо сейчас собрать весь свой такт и весь свой дар приспособления. Не старайтесь оградить себя от чего-то нажима, но поднимайтесь выше в своей любви к независимости не только собственной, а также вашей жены. Не предрешайте вопроса, как избавиться от интимного вмешательства в вашу семейную жизнь, но представайте перед всеми в таком внутреннем единении, чтобы никому и в голову не могло прийти рассуждать о ваших взаимоотношениях. Что касается леди Цицилии, предоставьте все мне. Когда, где и в чем будет нужна ваша помощь, я вас тогда позову. А флорентийцы, как о человеке ваших мечтаний, никому ни слова. Здесь завет молчания». Прочитав письмо, капитан сказал Дории, что ответа не пошлет, что, как договорились, будет ждать ее у леди Реттедли. Возвратившись домой, капитан еще и еще раз перечитал письмо флорентийца. Он вспомнил разговор с ним в деревне и лег спать несколько обеспокоенный тем, не слишком ли много, он сказал Лизе в своем письме.